что непристойно», — уточнил я, заподозрив, что не оставленная мной в вазочке одинокая лимонная долька — более серьезное нарушение приличий, чем оно кажется. «Клятву требовать непристойно», — пояснила Света. «В приличном обществе так не делают. Хорошо, что я об этом раньше не знал, а то бы еще застеснялся. Кажется, Света мне не поверила. И правильно, фиг ли мне с тех приличий, если Констанция умерла, Дамблдор, директор», продолжая глядеть вслед покинувшим его кабинет ученикам, протянул руку к вазочке с лимонными дольками и, не обнаружив там ни одной, досадливо поморщился. «Обычно от этого угощения все отказываются, а тут...» Дамблдор взмахнул палочкой, перемещая из буфета засахаренные фрукты. «Конечно, хорошо, что Гарри начал увлекаться девочками. Меньше свободного времени будет у мальчишки, уменьшится количество вероятностей в основном плане». Дамблдор всерьез опасался, что еще одно расхождение заставит Тома воспользоваться первой попавшейся жертвой для обряда, а это верная смерть для Гарри. Но пока что Том упорно ищет подходы к кубку, точнее, людям, имеющим к нему доступ. И если не делать резких движений, похищение Гарри Поттера состоится в конце третьего тура, что может привести к резким движениям. Гарри вроде бы занят, но это ничего не значит. Он и в начале года был занят, а в результате у всего магического мира шок. Если б Гарри увлекся юной мисс Уизли, можно было б через Молли проконтролировать ситуацию. «Мерлин, сохрани, никакого шпионажа. Просто несколько откровенных советов, которые может дать мать дочери, естественно, для начала получив подробную информацию. Увы, сама Молли считает, что пока рано менять сложившиеся отношения детей. Мол, договор даже с появлением Лили и оправданием Блэка все равно подписывать ни с кем, а без договора раньше, чем к шестому курсу Гарри и суетиться не стоит. Сам же Гарри пока не способен оценить любовь и преданность в Женевре. Может быть позже, когда поймет, что другие просто так любить не будут. Альбус помнил свое увлечение девочкой из клана, и попытки этого клана управлять его жизнью. Не могут они не задействовать всех и вся на пользу своему клану. Наверняка участие мисс Бекингем в турнире в качестве заложницы ускорит события, и Джамбилли начнут считать Поттера почти своим, соответственно, быстрее нарвутся. Что Гарри воспримет спокойно, а что вызовет у мальчика возмущенный протест, вплоть до побега из дома, не угадает никто. Взять хоть его последнюю выходку с клятвой, редкостное даже для Гриффиндора нахальство, можно, конечно, было бы надавить авторитетом. Всю школу Гарри бы не спрятал, а для заложника и просто знакомый бы подошел. Тем более, мальчик в таком случае обещал спасать всех. Ни на турнир, ни на планы Тома этот взбрык не повлиял. Вот только Гарри Поттер записал бы его, Дамблдора, во враги, а это нехорошо. Тревожно уже то, что 14-летний мальчик допустил мысль, что директора школ, преподаватели и работники министерства позволят умереть случайным детям, не дававшим свое согласие на участие в турнире, настолько не доверяют взрослым. Это может плохо кончиться. Достаточно ли будет клятвы, чтобы изменить отношение Гарри? Все-таки она заставляет чувствовать себя неуютно. Надо будет усилить меры безопасности. Например, устроить постоянное наблюдение за участниками турнира. И зрителям интересней будет. Вторым источником резких движений может стать Северус Снейп. Вроде бы он все понял. У него нет причин ждать от Лили Поттер теплой встречи. До третьего тура и ее личного посещения школы можно рассчитывать, что все останется как есть. Вроде бы. Как же все хрупко. Гарри. Наша совместная прогулка по школе породила массу слухов. Этим мы подтвердили, что вместе на балу появились не случайно. Совету Дамблдора я последовал. То есть убедился, что помню все использованные нами летом под водой заклинания. И разговаривая через сквозное зеркало с Римусом, выучил то самое поисковое заклинание, при помощи которого он обозначал место, откуда прилетел якорь. Помогая Свете с домашними заданиями, я обнаружил, что очень многое на втором курсе прошло мимо меня. Впрочем, то же самое я замечал, делая свои домашние задания. Надо бы как-то начинать учиться на уроках и своевременно. Но анализируя свое поведение, я заметил, что с трудом удерживаю в голове две мысли, а третью едва вспоминаю, на уроке уже байтов не хватает. Поэтому приходится постоянно напоминать себе о списке важных дел, выяснить текст пророчества, узнать, насколько хорошо знакомы Грюм и Дамблдор. А значит, планирует ли господин директор воскрешение Волан-де-Морта или нет? В любом случае, не ответив на эти два вопроса, я не смогу избавиться от основной проблемы. Я даже не смогу понять, кто является основной проблемой. Волан-де-Морт или Дамблдор? И да, уроки. У меня опять исчезли все мысли об уроках. Гермиона взяла под плотный контроль Рона. И поскольку она сговорилась с Мэнди, бедняга не смог даже мяукнуть в знак протеста. Единственное. Вечера Гермиона теперь проводила с Кромом. А когда закончились каникулы и значительно убавилось свободного времени, они просто садились рядом в библиотеке. Я тоже проводил там немало времени в поисках того, не знаю чего. Как ни странно, ответ на первый вопрос я нашел совершенно случайно, в истории магии. В главе, посвященной знаменитым предсказаниям, было мельком сказано, что их должны записывать для отдела тайн. Как говорится, должны, но не обязаны. Тем не менее, мама обещала проверить, не хранится ли в отделе тайн нечто, касающееся меня. И таки оно там хранилось, но взять пророчество, кроме меня и Волан-де-Морта, никто не мог. Придется ждать каникул. Профессор Грюм, к моему глубокому счастью, школу не покинул и с началом второго полугодия приступил к занятиям. То ли он внимательнейшим образом изучил воспоминания Крауча, то ли наоборот, Крауч перед каждым уроком консультировался с Грюмом, но большинство учеников замены не заметили. Более того, мне кажется, некоторые пребывали в абсолютном неведении о том, что все первое полугодие у нас был другой преподаватель. Слизеринцы привычно испарились, стоило закончиться уроку. А Гермиона еще говорит, что в пределах Хогвартса нельзя трансгрессировать. Все дело в правильной мотивации. Впрочем, гриффиндорцы тоже со сборами не затягивали, их ждал обед. «Идите, у меня к профессору пара вопросов», — подтолкнул я Рона с Гермионой в сторону двери. Как эту пару вопросов задать потактичней, мне таки придумать не удалось. Не то чтобы я об этом часто думал. Так, пару раз, вспоминая список дел, надо обсудить с кем-то умным и осведомленным, по какой причине у меня повышенная рассеянность мыслей. Может, зелья какие попить следует? Скажите, пожалуйста, вы с профессором Дамблдором настолько мало знакомы, что он не распознал подделку, или я влез в какой-то хитрый план и все испортил? В результате без излишнего такта спросил я, почти напрямую. Но увидев зверскую рожу профессора, быстро добавил. «Прошу прощения, мне просто любопытно, очень. Мне тоже любопытно», – прохрипел Грюм, криво осклабившись, «но если и существовал какой-то план, я о нем не знаю. Иди, тебя друзья ждут». «Да, конечно, спасибо. Потрясно. Если я хоть что-то понимаю, Грюм полагает, что Дамблдор должен был опознать подделку, но сам с директором не объяснялся. Возможно, он прекрасно представляет, что ему скажут, и не хочет чувствовать себя дураком. Прогулку в Хагсмит назначали на середину января. Я вышел из Хогвартса утром, самым первым. Учитывая, что Мелони переставая уже месяц, дорогу себе пришлось прокладывать волшебной палочкой. Но мы договорились встретиться с мамой в домике Саха пораньше. Несмотря на нашу прошлую встречу и постоянные разговоры по сквозному зеркалу, я всерьез волновался. И ведь не было ни одной маломальской причины. Мама тоже порядком нервничала и, придя на встречу даже раньше меня, мерила шагами небольшую гостиную в Хагсмитском домике. Наверное, когда-нибудь это пройдет. Наверное, когда-нибудь я буду воспринимать ее как нечто само собой разумеющееся. А она привыкнет, что мне 14 лет, а не полтора года. Наверное. А пока при каждой встрече будет возникать эмоциональный раздрай. К счастью, когда начали подтягиваться остальные участники совещания, мы уже были вполне адекватны. Сначала появился Сириус, гладко выбритый, элегантный и заботливый. Мне досталось крепкое объятие, маме какой-то странный проверяющий взгляд. Не менее странного взгляда, только уже с отрицательным знаком, удостоился Билл. Он был непривычно смущающимся, на меня смотреть вообще избегал, глядя на маму, краснел, глядя на Сириуса, а потом и на Римуса, хмурился. Римус извиняющийся пожал плечами, будто все это безобразие дело его рук. Последними явились Рон с Гермионой. Гермиона оценила накал страстей, проверила мою реакцию и позволила дрогнуть уголкам губ в понимающей улыбке. Единственные, кто ничего не заметил, это мама и Рон. Первая была слишком увлечена ролью матери, чтобы заметить, что внезапно оказалась в роли роковой женщины. второй просто высокими материями не интересовался. Я поспешил перейти к делу, пока кто-нибудь что-нибудь не брякнул. Рассказывая более подробно о свойствах артефакта времени и увиденном нами фрагменте тысячелетней давности, я размышлял о том, насколько разумно допускать в теоретически опасное место двух мужчин, интересующихся одной женщиной. Биллу мне там нужен как разрушитель заклятий. Специалист в темной магии тоже бы не помешал, но его присутствие не критично. Вот только не пустить Сириуса в тайную комнату, всерьез не обидев, не получится. Ладно, зайдем с другой стороны, что будет безопасней, мамино присутствие в тайной комнате как наблюдателя или ее отсутствие как раздражающего фактора. Когда рассказ я закончил, и мы перешли к обсуждению подробного плана проникновения в тайную комнату, выяснилось, что думать уже не о чем, идут все. Впрочем, Билл, когда речь зашла о деле, дергаться и смущаться перестал, а стал наоборот серьезным и сосредоточенным. «Кстати, что будем делать с артефактом?» – спросил я народ. «Я помню, что по исполнению плана обещал разделить золото, из которого он сделан, но мне жалко ломать игрушку. Если это не слишком дорого, я его лучше выкуплю. Не дури». В хоре я четко различил голоса Сириуса и Римуса. «Если б не ты, мы бы вообще этот клад не поехали искать», — чинно добавила Гермиона. «Если ты желаешь оплатить золото», — ехидно-ехидным тоном продолжил Сириус, — «то я желаю оплатить браслет». И он продемонстрировал всем упомянутый браслет, подняв руку. А столь полезный артефакт, тем более созданный Поттером, стоит как все найденное нами золото вместе взятое. Все задумчиво осмотрели свои браслетики. Билл попытался препарировать взглядом браслет Рона, потом переключился на мамин. Ее браслет, в отличие от остальных, тянул на гордое звание ювелирного украшения. На тонкой серебряной полоске переплетались золотые листья клена. С украшения Билл переключился на маму и снова смутился. Тем более созданный Поттером из-за семейного таланта. Спросила Гермиона несколько напряженно. «Ну да», — подтвердил Сириус, таким тоном, будто у него уточнили, мокрая ли вода. «В дневнике что-то такое было, и Света на балу рассказывала, но мне казалось, это сказки, которые потомственные маги рассказывают своим детям». «Нашла из-за чего расстраиваться», — фыркнула мама. «Не станешь же ты теперь искать себе мужа по специальности, а потом детям, внукам и правнукам. И так пока ремесло не превратится во врожденный талант». У Гермионы по ходу маминой речи глаза раскрывались все шире и шире. Видимо, она пыталась представить себя занимающейся столь странными вещами. «Поначалу это происходило само собой», — мягко подхватил Римус. «Каждый клан являлся маленьким государством, свято берегущим свои секреты. При таком подходе было крайне трудно собрать знания в разных областях. То, что сейчас вы спокойно можете найти в Хогвартской библиотеке, до появления школы являлось тайной какого-нибудь клана. Да и с появлением Хогвартса все далеко не сразу изменилось. А маглокровки?» — спросил я, пытаясь мысленно составить общую картину. «Как они вообще входили в магический мир без Хогвартса? А кому как повезет?» — весьма легкомысленно ответила мама. «Кто-то мог пойти в обучение к деревенской ведьме, так никогда и не узнав о существовании магов, а кого-то могли еще в детстве купить или украсть у родителей. Действительно сильный клан мог принять всю семью маглокровки. Но тут уже зависело от характера маглов. У некоторых и украсть не грех», — от души высказался я. У мамы, Рема и Сириуса на редкость одинаково сверкнули глаза. Гермиона, кажется, сегодня не собиралась бороться ни за чьи права. Она, задумавшись, накручивала коричневую прядку на палец. Зато у Рона проснулась тяга к знаниям. «Откуда ж тогда взялись чистокровные?» — спросил он, неопределенно помахав рукой. После магомагловской войны, издалека начал повествование профессор Люпин, произошло некоторое объединение магов, в основном в трех точках – министерство, больница и Хогвартс. Сила клана перестала измеряться количеством магов. Появилась возможность присмотреться к маглокровкам во время обучения. Те же, кто не вошел ни в один клан, со временем выросли в чистокровных. Не все, конечно, но многие. Так Малфаи произошли от маглокровок, забракованных кланами. Рон заржал так, что Гермиона, вздрогнув, очнулась. Впрочем, напоминать парню о приличиях никто не стал. Наоборот, каждый улыбнулся чему-то своему. Кто-то лишь уголками губ, а кто-то во все 32 зуба. Если семейные таланты реальны, получается, что и родовая магия тоже, припечатала очнувшаяся Гермиона. И мама, и Сириус серьезно кивнули. Разумеется, магия рода более чем реальна и по-своему разумна, но до 17 лет для вас это не актуально. Потому, как напрягся Билл, слушая лекцию профессора Люпина, мне стало понятно, что Уизли о магии рода ничего не знают, не только Рон. Но подробности я попросил не поэтому, а для полноты картины. И лекцию продолжил Сириус. Магия рода существует для поддержания защиты родового гнезда, оберегает его от негативного влияния времени и защищает членов рода от магического давления. Несколько раз в год совершеннолетние маги рода проводят обряд, сбрасывая магию в имя рода. Ну, поддержание защиты и так понятно, а остальное? Родовые дома не разрушаются и не стареют. Время в них течет как и положено, вещи же старятся медленнее. Но тут магия может проявить самостоятельность, какую-нибудь куклу взять под покровительство, а дорогое платье предоставить своей судьбе. Книги, естественно, особо оберегаемы, даже совсем детские. А что такое магическое давление? Поторопила Гермиона, задумавшегося было лектора. Маги склонны менее критично относиться к словам более сильных. И дело не в том, что маг может воспользоваться силой для большей убедительности, а просто в самом факте. Там, где равному потребуется долго объяснять и доказывать, сильному бывает достаточно сказать пару общих фраз, и собеседник, полностью поверив, сам додумает детали. Вот от этого и прикрывает магия рода. И чем больше поколений в роду, тем сильнее прикрытие. Когда я сбежал из дома, меня из рода вычеркнули. Дядя Чарльз, твой дед, Гарри, принял под покровительство своего рода. Тогда родовая магия Поттеров была самой сильной. Род сам по себе довольно древний, так в него влился еще более древний род Пивереллов со своей родовой магией. Во время войны Волан-де-Морт раздобыл где-то аленький цветочек, тон Сириуса не располагал к веселью, поэтому я просто спросил, что? Удивленно. Ну да, странное название. Это артефакт, придуманный для штурма родовых гнезд. Создает пламя, сжигающее как материю, так и магию. Что-то вроде адского пламени, управляемого и направляемого. Когда огонь в буквальном смысле окружил особняк, старшие Поттеры погибли в бою, магия рода просто выкинула Джеймса ко мне. К тому времени, как мы добрались до гнезда, пламя, упакованное в щит магии рода, сократилось до шара 3 метра в диаметре, а по остальной территории, бывшей раньше особняком, гуляла пепельная пыль. Ни развалин, ни головешек. И тела Поттеров, со следами смертельных проклятий, но без единого ожога. До этого пали родовые гнезда Пруэттов, Боунсов, Эбботов. И вот стало ясно почему. Только те гнезда именно пали и были разграблены. А у Поттеров не только поживиться не удалось, но и аленький цветочек потеряли. Я, кстати, был там после побега. И что? Спросили мы хором. А я задался вопросом, что именно просила привести младшая дочь купца. Ведь все легенды имеют под собой какое-нибудь основание. Огненный шар диаметром в метр, тем временем отвечал на заданный вслух вопрос Сириус. С одной стороны хорошо, есть надежда, что магия рода все же одолеет аленький цветочек и ты, Гарри, что-нибудь из наследия получишь. С другой, долго она там провозится, а ты все это время без поддержки родовой магии. Нет, если б ее вообще не было, я бы к своей подключил, а так... Мы с Джеймсом до самой смерти проводили обряды для своей магии, в голосе мамы слышалась светлая грусть. «Сириус, ты же говорил, что тебя вычеркнули из рода?» – спросила хмурая Гермиона. «Как же ты введешь Гарри под его защиту?» «В том-то и дело, что вывели, я не сам вышел. Поэтому магия вновь приняла меня, стоило появиться в родовом гнезде. И поверь, я отлично почувствовал разницу». «В каком смысле?» «В каком?» «Тогда, летом...» После поимки и побега мы поговорили с Дамблдором, и он легко убедил меня, что Гарри будет лучше, если я буду держаться подальше, и пока я не получил письмо, я всерьез собирался убраться, и чем дальше, тем лучше. Сейчас весь тот разговор воспринимается совсем иначе, и покровительство родовой магии тоже. Но как ввести Гарри в род Блэков, не выведя из рода Поттеров, я придумать не могу. «И не надо», — сказал я, тут же подняв руки, пресекая возражение Сириуса. Родовая магия спасла отца, она приняла бой, осталась прикрывать отход и продолжает воевать, несмотря на то, что о ней более 10 лет никто не вспоминает. У меня перехватило дыхание. Перед глазами мелькнули фрагменты далекой Второй мировой. Я тряхнул головой. «Сириус, Как только начнутся каникулы, отведешь меня туда. Помочь не могу, так хоть скажу, что помню, ценю и как только, так сразу. На меня смотрели, странно на меня смотрели, если честно. Все кроме Билла, тот пребывал во время обсуждения родовой магии в мрачной задумчивости. И что-то мне подсказывает, слышит о ней впервые. В нашей семье нет родовой магии, хоть и неохотно, но все же ответил он на мой вопрос. И никаких обрядов мы никогда не проводили. Сириус и Ремус переглянулись с неожиданно для меня подкованной в чистокровности мамой. И последняя протянула. Это нужно с родителями говорить, а еще лучше с бабушками, дедушками. Не факт, что они знают, а если знают, то скажут. Лучше всего для развязывания языков пригрозить, что начнете проводить обряды, создавая родовую магию Уизли. Тут же выдал мародерский план Сириус. Почему пригрозить? Может, просто лучше начать? Спросил Рон, обеспокоенный тем, что у других есть игрушка, а у него нет. Билл молча сверлил взглядом подозрительно доброго Сириуса. «Не вздумайте, там что-то серьезное произошло, еще на проклятие нарветесь», строго одернул обоих Уизли профессор Люпин. Все замолчали, каждый обдумывал что-то свое. «А кто, собственно, победил в прошлой войне?» В напряженной тишине спросил я. «То есть, на меня вопрошающе уставились 6 пар глаз, то и есть», подивился я чужой недогадливости. «Да войны министерством рулили кланы, а кто после войны? И главное, кто теперь?» Мне казалось, что отвечать будет Билл, ну или хотя бы Ремус, но ответила мама. После войны самые сильные позиции были у Дамблдора, но он не смог использовать это в полной мере. Чистокровные и клановые имели примерно равное влияние. Сейчас же у чистокровных и Дамблдора примерно равные позиции, но у чистокровных чуть больше влияния. Клановые идут в хвосте и весьма далеко. Жаль, вздохнула Гермиона, мне понравились их принципы. Напрасно. Не надо думать, что при правлении кланов в магическом мире процветал золотой век. Ремус не зря назвал кланы маленькими государствами. Пусть министерство кое-как объединило магов, но в любом деле каждый клановый в первую очередь думал об интересах клана, а уже потом о деле. Грубо говоря, Аврор, придя на место преступления, для начала прикидывал, как само преступление отразится на его клане, стоит ли искать преступника, и если найдет, то стоит ли его сдавать министерству или с преступника можно взять что-то нужное клану. И так во всем. На глазах Гермионы рушилась еще одна сказка. Неизвестно какая по счету, с тех пор как она узнала о магическом мире. А я понял, каким образом кто-то смог перепутать оцепенение от взгляда Василиска с укусом Акромантула. Просто этот кто-то решил, что их клану потомок Слизерина под колпаком пригодится. Заодно становится ясным, почему Хагрид так легко отделался. Все-таки поручительство учителя трансфигурации, еще даже не успевшего стать победителем Гриндевальда, это слишком мало, чтоб отмазать от ответственности за убийство. А тут виновного вроде как определили, но не так чтобы и совсем. В Азкабан-то никто не сел. Значит, дело можно в любой момент вернуть в разработку. Не удивлюсь, если кланы этих горе-следователей первыми попали под раздачу упсом. «Ой, мы же с Мэнди договорились встретиться», — спохватился Рон и, наскоро попрощавшись, убежал. Следом убежала Гермиона, выкинув из головы все лишние мысли. Она также договорилась о свидании с Виктором. Билла утащил Ремус под предлогом подготовиться к завтрашнему делу. И у нас получился совершенно семейный выходной. А со Светой я вечером на астрономической башне погуляю. Недолго, потому что завтра рано вставать. Час икс решили назначить в 17:30, когда ходить по школе уже можно, но никто еще не ходит. А неумение удерживать в голове более одной, ну в крайнем случае двух мыслей, я поговорить опять забыл. Может, всерьез обдумать, почему? Хочу быть для мамы самым смелым и умным. Боюсь, что Сириус перестанет поддерживать мои начинания. Тем более, что в первый раз, пусть и наполовину, но я облажался. А тут еще с головой, оказывается, проблемы. Отловить, что ли, Римуса пообщаться? Рон, скажи честно, ты хочешь прославиться? Попасть в газеты и все такое? Спросил я, лежа в воскресенье вечером в своей кровати. Рон на соседней койке мечтательно улыбнулся и выдохнул «да». Ну что ж, почему бы не помочь лучшему другу осуществить свои желания и набрать проблем на 5-ю точку? Тогда тебе придется выучить змеиный язык. Полагаю, недели хватит, Веснушчатая мордочка Рона выражала сомнение по поводу реальности моих планов. Но сомнения я отмел, пользуясь неоспоримыми аргументами. Да будет тебе известно, мой друг, что Света владеет заклинанием, которое позволяет, недолго правда, понимать любой язык. Более того, она научила этому заклинанию меня. А когда маг наносит заклинание перевода сам, зная нужный язык, заклинание действует дольше. И самое главное, если достаточно долго говорить на неизвестном языке, пользуясь чарами перевода, язык перестает быть неизвестным. Ну, по крайней мере, те слова, которые ты произнес не раз и не два, останутся в памяти. Единственное, что у меня вызывает сомнение, это моя змеюстость. Ведь по сути я не знаю язык змей, я на нем просто говорю. Но ничего страшного, не так, так эдак все получится. А зачем оно вообще надо? Зачем язык учить? Отстраненно спросил Рон, витая в облаках. Зачем? Переспросил я, задумавшись. Дело в том, что поход в тайную комнату прошел штатно. Пришли как на экскурсию, прошлись по расчищенным коридорам. Больше всего волнений вызвало знакомство мамы со Светой. Можно подумать, я невесту в дом привел. Маленькие мы еще, пока Хогвартс закончим, все тысячу раз измениться может. После Билл с Сириусом обнюхали все углы тайной комнаты. В процессе мы дважды вызывали Добби с провизией и устраивали пикник. После обеда я наконец-то получил разрешение прошипеть заветную фразу. Статуя вместе с куском стены отъехала, но в образовавшуюся дверь нас никто не пустил. И сколько мы с Гермионой не вытягивали шеи, ничего интересного не разглядели. Просто покрытый пылью угол комнаты. Мы от скуки пошли расчищать оставшиеся завалы и укреплять стены с потолком. Да расчищались до очередной двери со змейкой. «Откройся», – прошипел я на змеином. О том, что можно позвать наших экспертов по проклятиям, никто не подумал. «Нафиг, нафиг». Еще и под этой дверью целый день сидеть. Вход, как оказалось, вел в слизеринскую гостиную. Хорошо хоть в темный закуток, да еще и гобеленом завешенный. Но это многое объясняет. Редбл вполне мог открыть ход в своей гостиной случайно или специально найти. А когда его в тайной комнате завалило уже, вышел через туалет девочек. Действительно, ведь до появления Плаксы Миртл туалет был рабочим, и у Редбла не было возможности вести там поиски, согласилась Гермиона. «Если кто хочет, можно зайти», — порадовал нас подошедший Сириус. «Только учтите, там мумия лежит. Возможно, самого Салазара Слизерина. Это что же получается, он не ссорился с коллегами и не уходил из Хогвартса», — возмутилась Гермиона. «Никому нельзя верить», — поддержал я ее, глубоко вздохнув. Мама хихикнула совсем по-девчачьи и напомнила. «Вы с выводами не спешите. Неизвестно, чья там мумия». «А что-нибудь интересное, ну кроме мумии, там есть?» – спросил Рон. «Книги, дневник, лабораторные записи». Хором начали предполагать дамы. «Я вообще-то имел в виду ценности», – закатив глаза, – пояснил Рон. «Ценности есть. Несколько золотых котлов разного размера, серебряные кувшинчики и подсвечники. Есть одна тетрадка, но что это, дневник или лабораторный журнал, пока не ясно. Но чары на ней серьезные». Все остальное от любого движения воздуха рассыпается прахом. Как оказалось, Сириус абсолютно точно обрисовал наши находки. Мумия, возможно, Салазара Слизерина. Очень нетоненький фолиант, возможно, исписанный самим Салазаром Слизерином, и некоторое количество лабораторной утвари из драгметаллов. Мама быстренько скопировала фолиант для каждого желающего. Учтите, года через два заклинание потеряет силу. К тому времени текст нужно перенести на реально существующий пергамент, предупредила она. И Света, и Билл на ее действия смотрели ну очень недоверчиво. И даже проверили копии, сравнив их с оригиналом. Судя по ехидной ухмылке Блэка и загадочному блеску в желтых глазах Рема, эти двое, в отличие от нас, понимали в чем дело. Неужели на книге не было запрета на копирование, она ведь зачарована по самое не могу, вопросила потолок Света. «Был запрет и сейчас есть. Я перед вашим приходом проверил». С этими словами Билл бросил на книгу несколько диагностирующих чар, по ходу действия комментируя реакцию на них. «Пфф», — фыркнул Сириус. «Лили такие мелочи никогда не останавливали». «Ничего себе мелочи», — не согласилась Света. «Научите меня, пожалуйста», — попросила Гермиона. «А у меня в тот момент начал зарождаться новый план. Не такой грандиозный, можно сказать, с маленькой буквы, но весьма многообещающий. Ведь жаль будет, просто по-человечески, оставлять Салазара без захоронения. Когда каждый маг считает его не то идиотом, не то маньяком, значит нужно обнародовать тайную лабораторию в тайной комнате и опубликовать записи Слизерина вместе с переводом. Но хорошо бы при этом самому не засветиться, как рождественский фонарик. Если Рон откроет все двери, говоря на змеином языке, а Гермиона скопирует для мисс Скитер записи Салазара, я могу просто постоять в сторонке и понаблюдать за выражением лица господина директора. На изучение змеиного языка стала уходить львиная доля свободного времени. И Гермиона, и Света также пожелали научиться шипеть. Но демонстрировать благоприобретенные навыки широкой общественности девочки не собирались. Гермиона, добрая душа, пыталась отговорить от подобной глупости Ирона, но потерпела сокрушительное поражение. Света как-то незаметно присоединилась к нашим утренним тренировкам. Не то чтобы я ее не приглашал, пригласил, конечно, но не планировал. В отличие от всех прочих, которые просто не смогли меня послать, она сама напросилась. Заклинание копирования замагиченных от копирования книг довольно легко освоили все ученики, кроме Рона. Фокус оказался прост до изумления. Нужно, произнося заклинание, иметь в виду фломастеры и бумагу, а не перо, пергамент и чернила, на которые рассчитаны все заклинания, так или иначе связанные с письменностью. А ведь их много, заклинаний этих. Наверное, поэтому волшебники до сих пор, по старинке, пишут пером на пергаменте. Лень им такую прорву заклинаний переделывать. Рон быстро сдался, тем более, что по словам мамы, ни один чистокровный из ее знакомых этот фокус освоить не смог. А ведь она даже альбом с фломастерами дарила, для наглядности. Эстафета, эстафета, вместо палочки, конфета. Удержаться нету сил, даже тигр откусил. Примечание к части. Мы очень благодарны всем, кто следит за грамотностью нашего текста. Даже когда нам предлагают менять туда-сюда букву, в одном слове по 3-4 раза, все равно благодарны. Но недавно, неизвестный предложил нам поменять, в первой главе, в двух местах с ней Панасириуса. Даже если, советчик ни разу не читал книгу, остается сюжетная линия фанфика, которая от смены персонажей местами, очень даже меняется. Потому, доносим до сведения советчика, что столь высокоинтеллектуальный юмор нам недоступен. Мы блондинки. Прим, беты, бичина. В общем, я опять был занят по самое не могу. Благо наши летние поиски сокровищ дали немало знаний, как раз в нужной сфере. Оставалось время от времени повторять недавно освоенное поисковое заклинание Рема. Как мы подозревали, от других видов поиска заложники будут закрыты. Тем более, что все подходящие заклинания, которые смогли вспомнить мои родичи, нужно еще переделывать для подводного мира. Не знаю, может, по мнению организаторов турнира, мы так и должны были поступить. То есть, провести работу по преобразованию заклятий. Но для такого дела загадка яйца должна разгадываться как-то попроще. За то время, что я всерьез с ним возился, мне к разгадке даже приблизиться не удалось. И никаких оснований предполагать, что к шестому курсу вопли русалок на свежем воздухе изучают в обязательном порядке, у меня нет. Тем не менее, Крам, бороздящий просторы Черного озера, ясно демонстрировал, что загадку он разгадал. Может, тут заранее предполагается командная игра, директора и студента. Ну тогда ни мадам Максим, ни Дамблдор с заданием не справились, ни Седрик, ни Флёр ко второму туру готовы не были. Все, на что их хватило, это бодренько наколдовать головной пузырь, по сигналу на старт. Я в это время ждал желтый шарфик с вышитыми на концах барсуками, который вчера вечером, совершенно точно, был на свете. Крам с акульей головой нырнул в озеро третьим или вторым, Флёрта с Седриком нырнули синхронно. Ко мне таки вынырнул Светин шарфик, и я заклинанием прочертил вполне четкую линию, от берега до места, откуда этот шарфик прибыл. В отличие от старшекурсников, мой головной пузырь был с воздушным шлангом. И пусть меня назовут неженкой, но нырять в озеро без утепляющих чар я не стал. За неимением копья или шлема, Светин шарфик пришлось намотать на руку. Вода в озере была зеленоватой и более мутной, чем в море. Указующая нить заклинания шла почти по дну. Скоро я заплыл так глубоко, что уже не мог различить поверхность озера, и всерьез подумывал, не организовать ли подсветку. С одной стороны, вода у дна была мутная, и видел я теперь совсем недалеко. С другой стороны, незачем привлекать к себе внимание местных жителей. да и удивительный мутный пейзаж имел свое очарование. Новые виды словно выскакивали из темноты, по мере того, как я быстро плыл вперед. То вырастали целые леса черных трепещущих водорослей, то широкие илистые луга с редкими валунами. Маленькие серебристые рыбки стрелами проносились мимо. Раз или два мне казалось, что впереди меня поджидает чудище, но подплыв ближе, я обнаруживал либо почерневшее бревно, либо ком водорослей. А ведь что-то должно быть, озеро в Хогвартсе, это вам не Магловское море. Но ни других участников турнира, ни русалок с тритонами, ни, к счастью, гигантского кальмара, видно не было. Картина подо мной сменилась. Теперь, насколько хватало глаз, внизу простиралась долина светло-зеленых водорослей высотой футов 2, казавшихся переросшей травой. Я глядел вперед, стараясь различить, что меня ждет, по очертаниям в полутьме, внимательно вслушивался в давящую тишину подводного мира. Вдруг кто-то схватил меня за ногу. Я обернулся и увидел Гриндилау. Маленькое, рогатое водное чудище вылезло из водорослей, крепко схватило меня длинными пальцами и оскалило острые клыки. Я просто поднял колено к груди и ударил кулаком по хрупким пальцам. Сразу пришлось обездвижить появившихся из зарослей двух Гриндилау и заодно травмированного. Из зарослей показалась костлявая рука, погрозила мне кулаком и скрылась. Я рискнул повернуться спиной к полю боя и поплыл дальше, вдоль пунктирной светящейся линии, держась повыше над водорослями, на всякий случай. По моим ощущениям, я плыл минут 20, когда оказался над целой долиной черного ила, и от того, что я плыл, илистая муть приподнималась и крутилась вихрями. И наконец вдалеке я услышал обрывок русалочьей песни из яйца. «На поиски даем мы, тебе один лишь час». Я поплыл быстрее. Впереди в мутной воде показался громадный камень. На камне рисунок. Тритоны держат в руках копья и гонятся за чудовищем, по виду, гигантским кальмаром. Я миновал стороной камень и поплыл на русалочью песню. Минуло полчаса, спеши, скорей пропажу забери. Вдруг из тьмы показались очертания домов, слепленных прямо из булыжников, поросших водорослями. В темных окнах виднелись лица, эти лица не имели ничего общего не только с диснеевской Ариэль, но и с народным творчеством. Серая кожа и длинные-длинные темно-зеленые волосы, желтые глаза, неровные зубы, на шеях ожерелья из гальки. Я плыл мимо, а они злобно на меня глядели. Несколько тритонов и русалок выплыли из своих каменных хижин с копьями в руках и, мощно работая серебристыми хвостами, подплыли взглянуть поближе. Я поплыл скорее по русалочьей улице. Каменных хижин становилось все больше, вокруг некоторых были разбиты сады водорослей, а у дверей одной хижины даже сидел привязанный к колу Гриндилау. Отовсюду выплывали новые русалки и тритоны, с любопытством разглядывали мою персону, тыкали пальцем и перешептывались. «Дикари!» Я повернул за угол и моим глазам предстало удивительное зрелище. На обрамленной несколькими домами площади собралась толпа русалок и тритонов. В середине площади высилась статуя тритона, высеченная из цельного куска скалы. Перед статуей выстроился русалочий хор и пел песню участникам турнира. К хвосту статуи были привязаны 4 человека. Свету привязали между Гермионой и Чжоу Чанг. Еще там была девочка лет 8 с серебристыми волосами, как у Флёр де Лакур. Наверное, это ее сестра. Все 4 пленницы крепко спали, склонив головы на плечи. У всех 4 изо рта тянулись вверх тоненькие струйки пузырьков. Я поспешил к пленницам, ожидая, что тритоны нападут на меня со своими копьями, но те нападать и не думали. Вот и хорошо, мне со всеми по-любому не справиться, даже если ножи в ход пущу. Толстые, скользкие веревки, которыми привязали девочек, были из водорослей и очень крепкие. Нужно было взять с собой перочинный ножик, подарок Сириуса. Но он остался в кармане мантии, а с собой оказалось только магловское оружие, носимое в чехлах под одеждой. Именно из-за него я не стал снимать кальсоны и рубаху. Почему Седрик не снял даже мантию, понятия не имею. Может, у магов принято купаться в мантиях, но ни Сириус, ни Ремус ничего подобного летом не говорили. Этот вопрос меня занимал не потому, что я боялся шокировать магическую общественность, а потому, что хотел воспользоваться возможностью поплавать со Светой под водой и не получить за это отработку. Когда еще случай представится на глазах у всех преподавателей, старосты просто зевак устроить себе такое свидание. Света же была одета в школьную теплую форму, только шляпы не хватало и шарфа. Но шарф я вернул на место и, отвязав девочку, понял, что думал слегка не о том. Она как спала, так и продолжала спать. Что в общем-то правильно, ведь дышать ей здесь нечем. Обычный головной пузырь под водой не сделаешь. Это у меня есть воздушный шланг, от которого я могу отвести воздух для еще одного пузыря. И если Света при этом проснется, можно будет вернуться назад по линии. А если нет, то просто всплывем не заморачиваясь. Можно еще поцеловать спящую красавицу, но наши приключения транслируются, а под наблюдением всего Хогвартса я стесняюсь.